гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Не тратя время попусту, поговорим с тобой. Не тратя время попусту, по-дружески да попросту, поговорим с тобой. Давно мы дома не были, цветет родная ель, как будто сказки не были за 3-9 земель, как будто сказки не были за 3-9 земель. На ней иголки новые, медовые на ней, на ней иголки новые, а шишки все еловые, медовые на ней. Где елки осыпаются, где елочки стоят, который год красавицы гуляют без ребят, который год красавицы гуляют без ребят. Без нас, девчатам, кажется, что звезды не горят. Без нас, девчатам, кажется, что месяц сажей мажется, а звезды не горят. Зачем им зорьки ранние, коль парни на войне? В Германии, в Германии, в далекой стороне. Германии, в Германии, в далекой стороне. Лети, мечта солдатская, напомни обо мне. Лети, мечта солдатская, к девчине самой ласковой, что помнит обо мне. Горит свечи огарочек, гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по чарочке.